Наследник осман Джалаледдин Эфенди без страха открыл сердце Лейле Ханым, поскольку верил, что не сможет влюбиться в нее. Написал писец как-то ночью, потому что теперь они работали и по ночам. А наследник тут же добавил: «Но поскольку она была единственной женщиной, которой я с легкостью открыл сердце, я тут же влюбился в нее. Это был один из самых тяжелых периодов моей жизни». Писец записал, что наследник и Лейла Ханым ссорились, когда встречались во дворце. «Конкретных причин для наших ссор не было», — пояснил как-то наследник. «Я злился, что из-за нее не мог быть самим собой, что из-за нее мои помыслы теряли чистоту, что из-за нее я переставал слышать голос, идущий с глубины моей души. Это длилось до самой ее смерти, произошедшей в результате несчастного случая. Я так и не понял, была ли в том моя вина». Наследник рассказал, что смерть Лейлы Ханым его огорчила, но зато он обрел свободу. Писец всегда молчаливый, всегда почтительный и внимательный, сделал то, чего никогда не позволял себе за 6 лет работы с наследником. Несколько раз сам написал об этой смерти и этой любви. Наследник же возвращался к этой теме, когда считал нужным. Последние перед болезнью наследника месяцы прошли, как записал писец, в напряженной работе. Это были дни, когда наследник диктовал, рассказывал свои истории и все сильнее слышал собственный голос, помогающий ему быть самим собой. Они работали до поздней ночи, но как бы ни было поздно, писец в повозке, ожидающий его наготове в саду, отправлялся домой. Рано утром он возвращался и усаживался за стол красного дерева. Наследник рассказывал о государствах, которые рухнули из-за того, что не могли быть самими собой, о народах, исчезнувших, потому что они подражали другим племенам, о забытых в далеких и неизвестных странах народах, которые не смогли жить своей жизнью. Иллирийцы ушли с исторической сцены, потому что за 2 века не сумели найти правителя, который силой своей личности научил бы их быть самими собой. Вавилонская башня рухнула не от того, что царь Нимрод бросил вызов Всевышнему, а от того, что отдавал все силы строительству башни и забыл об истоках, которые могли сделать его самим собой. Примечание. Иллирийцы — древние индоевропейские племена на северо-западе Балканского полуострова. В 3-1 веках до нашей эры были покорены римлянами. Царь Нимрод — мифологический царь-безбожник. Кочевые племена, перейдя на оседлый образ жизни в стремлении создать настоящее государство, подражали оседлым, с которыми вели торговлю, и в результате, подпав полностью под их влияние, исчезли с лица земли. Падение сасанидов произошло потому, что последние 3 правителя, Кават, Ардашир и Яздегерд, преклонялись перед величием византийцев, арабов и иудеев, и, как написано в истории Табари, за всю свою жизнь ни одного дня не сумели быть самими собой. Примечание Табари. Арабский историк, автор многотомной истории посланников и царей. Родился в 838 или 839 году, умер в 923. Великая Лидия ушла с исторической сцены всего через 50 лет после того, как в ее столице Сардес под влиянием Сус был сооружен первый алтарь.